Одежда ушла давным-давно. У этих мест не было даже названия. Они залегали глубже основания любой структуры. Здешние реки образовывались из биологических и промышленных сточных вод. Там были тоннели, в которых в ранние годы Гадесса ходили могливы, или их построили для этих целей, но никогда не использовали. Остатки угольных карьеров исчерпали свои запасы много веков назад. Стены крупных пещер представляли собой смесь из натурального камня и ракрита. Я находился в краю отходов всех видов, особенно человеческих. «Давненько я тут не был», — сказал Лоннер. «С тех пор, как покинул Подулей или когда был связистом?» «И то, и другое. Ностальгия мучает», — спросил я его. Он буркнул в ответ. «Во время всего нашего путешествия за нами следило множество глаз». Комиссар выделялся в любом гражданском обществе. Чем ниже мы спускались, тем заметнее я становился. Хорошо. Необходимость соблюдать осторожность, чтобы не попасть в засаду, отвлекала от мыслей о гибели Манхейма. Я понял, что тогда случилось. Глупо было надеяться, что катастрофа из-за расплавления реактора Титана как-то уменьшила войско орков. Надежда оставалась под запретом, пока Армагеддон не будет освобожден. То же касалось и отчаяния. До победы существует лишь целеустремленность. Мы достигли зоны вечной ночи, освещаемой разрозненными осветительными полосами и горящими факелами. Приходилось пробиваться через толпы самых отчаявшихся обитателей Гадесса. В узких проходах они копошились, будто личинки. Мы шли до тех пор, пока не вышли на открытое пространство. Над разломом, куда водопадом стекали сточные воды, был сооружен грубо собранный мост. Я остановился на середине. Мои руки покоились на кобуре и на вершине меча. Я ждал. Не прошло и 5 минут, как появилась первая банда. Движение на мосту прекратилось, затем с каждого конца моста появилась группа из 5 мужчин и женщин, и они направились к нам. Они носили грубую броню из металлолома. В руках у них были топоры и тесаки, такие же небрежно сделанные, но все же эффективные. Их лица выглядели так, будто их застал врасплох взрыв фраг-гранаты, и шрапнель все еще торчала из их щек и лбов, оставив длинные шрамы. Неплохая иллюзия. Не сомневаюсь, что это производило впечатление на их врагов и жертв. У меня промелькнула оптимистичная мысль, что я не зря трачу время. «Молчи и не двигайся», — предупредил я Ланнера. В груди у самого крупного головореза виднелись большие куски металла. Он осклабился, показав сверла вместо клыков. «Ты не туда забрел, старик!» Он шепелявил из-за железа во рту. «Я так не думаю. Император правит здесь так же, как и наверху, и я иду туда, куда меня ведет долг». Прежде чем он выдал следующую издевку, я произнес. «У нас нет времени на позерство. Орки наступают, и у меня есть дело к бандам. Ко всем. Так что докажите, что с вами стоит продолжать разговор, или отведите к тем, кто достоин». Здоровяк рыкнул и сделал шаг вперед. «Прошу прощения», — сказал я. Я вытащил болт-пистолет, развернулся и пустил пулю в голову подкрадывавшемуся сзади мужчине. Затем, чтобы внести ясность, я обернулся снова и пристрелил второго, стоявшего справа от лидера и смотревшего с нетерпением. Отзвуки выстрелов разнеслись по всей пещере. В этих глубинах, где ради выживания приходилось доходить до крайности, люди начинали напоминать орков. А орков я понимал. «А теперь», — сказал я, — «я повторю всего один раз. Докажите, что достойны моего времени». Глаза лидера расширились, и он опустил топор. «Я Бейл. Говорю от имени наследников Гревенбергов». Гревенберги. Когда-то эта семья была дворянской, или так гласила легенда. Истина же залегала столь же глубоко, как и преступники, присвоившие себе это имя. «Хорошо», — сказал я. «Идет война, и для вас в ней есть роль». Он фыркнул. «Думаешь, нам есть дело до того, что сверху?» «Будет, когда зеленокожие придут и уничтожат то немногое, что у вас есть, а вас убьют ради забавы. В Гадес идут орки, и если все вместе их не уничтожим, то все вместе и умрем. Скажи, как думаешь, есть ли у людей из Улья наверху то, что нужно, чтобы противостоять ксеносам?» Он расхохотался. Остальные вторили ему. Я задал глупый вопрос. «Тогда кто-то должен их вести», — продолжил я. Кто-то, кто знает Гадес достаточно хорошо, чтобы использовать это против зеленокожих. Сказанное мной было простой истиной. Вербовка гражданских в вулкане была необходимой, но этого было мало. Нужно было сохранить Стальной легион и ополчение Улья в целости. Если бы гражданские силы могли действовать с хоть какой-то эффективностью сами по себе, тогда их количество действительно могло бы что-то значить. А банды знали подземные трупы Гадеса. Это тоже имело большое значение. Теперь главарь банды не смеялся. «Продолжай», — сказал он. Я улыбнулся. Я пообещал Хельму превратить Улей в оружие. Это был очередной шаг. Фон Штраб. Губернатор Инферно шел вместе с фон Штрабом на посадочную площадку верхнего шпиля. Челнок был готов к отбытию. На борту фон Штраба ждал важный разговор. Ему не было дела до того, что ему хотел сказать фон Кирска. Но уже через несколько минут фон Штраб должен был отправиться в Улей-Тартар. Он мог позволить себе иллюзию терпения. «Я все еще не понимаю, почему я должен остаться», — сказал фон Кирска. «Вы хотите предать свой долг?» — спросил фон Штраб, придав голосу правильную смесь шока и угрозы. «Конечно нет. Просто я считаю, что в Тартаре я бы смог принимать более взвешенные решения. Когда станет горячо, я могу совершить ошибки». Аргумент был почти правдоподобным. Фон Штраб ответил куда более веским и таким же лживым. Он положил руку на плечо фон Кирска. «Вы нужны людям здесь, Эрнер. Им нужно видеть, что вы с ними. И лидерство идет спереди». Он улыбнулся. «Если попытаетесь сбежать, я вас казню». Он улыбался до тех пор, пока не убедился, что угроза усвоена. Но после проявил милосердие. «Не думайте, что вас бросают. В Тартаре мне нужно сделать кое-что, что может обернуть ход войны в нашу пользу раз и навсегда». «Правда?» Фон Штраб почти рассмеялся от вида идиотской надежды на лице Кирска. «Да, это было очень близко к истине». «Сколько это займет?» «Я думаю, несколько дней». «К этому времени орки успеют прийти. Что мне делать?» «Вы не верите, что Стальной легион отбросит их?» Ярость далась ему хорошо. У него был талант. Страх фон Кирска перед орками превзошел его страх перед фон Штрабом. «Нет», — сказал он, — «не верю». Они дошли до шаттла. Дверь была открыта. Фон Штраб положил руку на лестницу в пассажирский отсек. «Тогда вам придется быть изобретательным в том, в чем полковник Бренкен облажается». Ее имя горчило на языке. С тех пор, как она заняла место генерала Андекса, все больше и больше власти над Стальным легионом ускользало из его рук. Ее смерть могла быть очень полезной. Учитывая то, что случилось с Манхеймом, этого не придется ждать долго. «Нам нужен драматический ход. Еще никто не пытался договориться с врагом». «Договориться?» «Это только мысль». Он забрался в челнок и закрыл дверь прямо перед лицом фон Кирска. Внутри находился отряд телохранителей. Алаира Сиранакс сидела рядом с кабиной пилота возле роскошного сидения, подготовленного для правителя. Фон Штраб уселся. «Ну?» — спросил он. «Они почти готовы», — ответила Сиранекс. «Состояние с течением времени значительно ухудшилось». «Что это значит?» «Невозможно гарантировать полную функциональность». Фон Штраб отмахнулся от проблемы. «Тогда запустим все. Этого хватит». Двигатели загудели, и корпус завибрировал, когда челнок оторвался от земли. Фон Штраб посмотрел в иллюминатор. Инферно отдалился. Фон Кирска был одинокой фигурой на посадочной площадке. Фон Штраб думал о том, что сказал губернатору, и надеялся, что фон Кирска сделает все, что ему сказано. Чем дольше орки будут толпиться вблизи Инферно, тем лучше. Он ни о чем не сожалел. Единственное сожаление, что он когда-либо имел, касались только упущенных возможностей. Военные решения давались ему легко. Пока он уверен в себе, трудных выборов быть не может. Это знак истинного лидера. Он снова повернулся к Сиранакс. Настало время обговорить детали уничтожения орков. Висмар. Фон Кирска назвал эту миссию честью. Эдгар Висмар сомневался насчет этого, вот только выбора у него не было. Его лихтер Арвус казался тонким, чего он никогда не ощущал, когда возил губернатора из одного улья в другой. Тогда ему нравилось, что его навыки, полученные за время службы в ополчении, открыли перед ним политические двери. Его дни в роли боевого пилота закончились больше полувека назад. Его семейных связей хватило, чтобы оказаться в первых рядах слуг фон Кирска. Он годами укреплял свою репутацию осторожностью, верностью и моральной гибкостью. Он был политиком, но тем, кто мог летать сам по себе, когда необходимо, и осторожно, когда требовалось. Фон Кирска счел его полезным, и Висмар все ближе и ближе подбирался к внутреннему кругу. Он никогда не думал о своем обучении с чем-то, кроме гордости. До момента несколькими часами ранее. Когда фон Кирска подошел к нему с самым важным заданием в его жизни, Висмар несколько секунд размышлял о том, чтобы ослепить себя. Но ему не хватило смелости. Он не думал, что ему хватит смелости на то, что он делал сейчас. На плаву его удерживало только чувство нереальности происходящего. Он не летел на запад от Инферно. Он не собирался на самом деле пойти на это безумие. Справа раскинулись горы Палидус. Он подумал о том, чтобы свернуть на север. Сейчас фон Кирска не может его достать. Его никто не остановит. Но куда идти? Он представил себе посадку в огненных пустошах и сколько там удастся выжить. Нет, выбора не было, только миссия. Фон Кирска должен видеть в этом какую-то надежду. Орков Висмар увидел раньше, чем ожидал. Они были так близко. Максимум в одном дне пути от Инферно. Армия растянулась дальше, чем он мог видеть в алой ночи. Сплошная масса солдат и боевых машин, которую ничто не остановит. Висмар опустил самолет. Он подумал, что стоило найти место для посадки. Из-за того, что нужно было принять решение и действовать, его разум затмило ужасом. Его руки застыли на штурвале. Он смотрел сквозь стекло фонаря кабины, будто мог остановить время и заставить ландшафт замереть. Но все продолжало двигаться. Самолет спустился ниже. Орки были совсем рядом. Взлетели эскадрильи бомбардировщиков, и он вскрикнул. Вскрикнул снова, когда с земли взвились орки с прыжковыми ранцами. Один приземлился на фонарь и улыбнулся ему. Некоторое время Висмар мог только кричать. Но его тело, должно быть, помнило, что нужно делать. Висмар не разбился. Когда он перестал кричать, его самолет уже был на земле. Его окружили прыгуны. Они согнулись от смеха. Висмар посмотрел на них и после вспомнил о задании. Его не подстрелили. Орки не оторвали стекло фонаря. Тот факт, что он все еще был жив, стал причиной для надежды, хотя и служил источником ужаса. Он поднял стекло, выбрался из кабины и спрыгнул на землю. Ноги подогнулись. Он ухватился за шасси, чтобы выпрямиться. В него ударил шторм орочьего смеха. Он попытался сделать шаг вперед, не получилось. Рука намертво вцепилась в шасси. Орки перестали смеяться и теперь стояли перед ним полукругом, улыбаясь и ожидая, что он повеселит их снова. Эти зеленокожие отличались от тех, что знал Висмар. Их броня и оружие поддерживались в хорошем состоянии. Они сияли. На их нагрудниках красовался клыкастый череп над двумя скрещенными топорами. Висмар прочистил горло. Он проклял фон Кирска, готовясь к смерти в презрении и унижении. Момент настал, смехотворная природа его задания стала очевидна, как и должно было быть с самого начала. Но у него не было выбора, кроме как следовать пути до самого конца. Он произнес... «От имени лорда Эрнера фон Кирска, губернатора Улья-Инферно, я пришел, чтобы обсудить условия». Орки ждали, их улыбки становились все шире. Они должны были вот-вот засмеяться снова, и тогда ему придет конец. Висмар всхлипнул, затем сам начал смеяться. «Конечно, вы же не говорите на готике», — сказал он. Но они говорили. Ярик. «Кто ваш главный соперник?» – спросил я у Бейла. «Никто». Я посмотрел на него, как на таракана. «Мне от твоего бреда пользы нет». Он отвернулся от моего взгляда. «Рахины», – ответил он. «Настало время для переговоров. Ты отведешь меня к ним». «Затем». Я был честен. «Потому что я не делаю тебя повелителем Подулья, и потому что требуются союзы. «Какие бы конфликты у вас ни были, сейчас они не имеют значения». Бейл угрюмо молчал. Я подался вперед. «Веди!» Он посмотрел на остальных членов банды. Они смотрели на меня со смесью любопытства, уважения и тревоги. Я был безумным стариком, определенно опасным. И у меня была власть. Я многое мог сделать с ними. Бейл кивнул. Я указал на его подельников. «Они пойдут с нами только до границ территории Рахинов», — сказал я. «Мы уже ведем одну войну. Кто попытается развязать вторую, того пристрелю на месте». Бейл поморщился, но снова кивнул. Он был молод, силен и двигался быстрее меня. Но я мог его убить. Он это знал. Мы спустились ниже. Шли через заброшенные шахты и расщелины между обрушившимися основаниями. Вонь и тьма плотно сплелись воедино. Тени руин стали более рваными и едва различимыми. Мы вошли в мир холмов мусора, болот из отходов и сломанных костей начинаний города. Мы миновали 15-метровую кучу шестерней, чьи зубцы были длиной с мою руку. Позади них над нами вращалось огромное колесо. Оно утратило свое предназначение столетия назад, но все еще крутилось, высасывая энергию из сети даже так далеко внизу. Колесо служило границей. Приспешники Бейла остались на другой стороне. Температура повышалась. Янтарное сияние оттесняло тьму. «Что это?» – спросил я. «Остатки», – ответил Ланнер. «Они не выливаются только по воле Императора». «Не сказал бы», – сказал Бейл. «Не всегда». Мы шли дальше, и вскоре показался источник света. Расплавленные сливы сотен литейных цехов Гадеса стекали по каналам в эти глубины, охлаждающиеся, но все еще жидкие. Они собирались в резервуарах, созданных намеренно и случайно. Идя все дальше в пекло, со всех сторон я видел следы строительных работ. Я понял, что резервуары наполняются, и способа опустошить их не было. Тогда каналы слива придется изменить, чтобы направить смертоносные реки в новые хранилища. Несколько сотен метров мы шли вдоль железной стены самодельного резервуара. Он пульсировал тусклым светом. Поверхность отслаивалась. Озабоченность Ланнера более чем оправдалась. За резервуаром мы начали спускаться по узкому проходу между огромных железных плит. Вероятно, они должны были стать облицовкой космических кораблей. Впереди нас ждало несколько теней. «Атрокта!» – произнес Бейл в качестве приветствия и предупреждения. Тени вышли в свет факела Ланнера. Они деградировали куда сильнее и выглядели намного более дикими, чем наследники Гравенбергов. Их едва ли можно было назвать людьми. Существа из грязи и пыли. У некоторых были заточенные зубы. У других рты были забиты зазубренным металлоломом. Кончики их пальцев венчали ржавые, кривые колючки. Атрокса оказалась фигурой, обвитой мускулами и колючей проволокой. Ее губы сложились в постоянный оскал, обнажавший железные клыки. У нее было лицо горгульи, покрытое шрамами, шипами и лезвиями. «Бейл?» – отозвалась она. Речь давалась ей с трудом, а голос звучал хрипло, будто кто-то тащил железо по камню. Я слышал, как некоторые, кому лучше знать, говорили, что самые деградировавшие люди стирают различия между собой и орками. Это ложь, всегда была разница, и я собирался ее использовать. «Хорошо дерешься?» – спросил я Атрокс. «Полагаю, что да. Пора бы тебе пролить кровь. Этого требует Император». Сетена. Вокс-динамики по всему Инферно призывали к спокойствию. Они должны были призывать к действию. Вместо этого гнусавый голос фон Кирска распевал банальности насчет веры в императора, времени испытаний и терпения, чтобы дожить до рассвета. Что-то шло совсем не так. Сетена шла вдоль улицы покаянного труда. Она опоясывала большую часть средней высоты улья, соединяя мануфактории. По всей ее длине движение было нормальным. Речи фон Кирска призывали жителей продолжать делать свою работу. Ополчения Улья видно не было. Сетена видела, как над Инферно простерлась тень Армагеддона Прайм. Полков Бренкен было мало. Уничтожение 167-го и 203-го бронетанковых полков стало печальной потерей. Имело место и сумятица среди офицеров. Было недовольство подчинением Андекса фон Штрабу, но также была и ясность. Теперь Бренкен и правители отдавали противоречащие друг другу приказы. Фон Штраб требовал, чтобы все полки, кроме одного, отбыли в Тартар. Бренкен приказала им остаться. Четыре оставшихся полковника разделились, и каждый верил в то, что служил верно. В Улье остались 46-й и 73-й полки механизированной пехоты. Недостаточно. Совершенно недостаточно. Сетена оставила Бренкин заниматься подготовкой внешней обороны, когда услышала начало вокс-передач. Она со скепсисом ждала, чтобы увидеть, как фон Кирска станет побуждать население. Услышанное было хуже того, что ожидалось. Сетена удивилась. Ощущение было неприятной новинкой. Наконец она заметила ополченца. Он стоял у открытых дверей мануфактурума. Солдат служил видимым признаком порядка для потока входивших и выходивших рабочих. Не более того. Сетена направилась к нему. Увидев ее, он стал отступать назад, пока не наткнулся на стену позади себя. Канонисса нависла над ним. «Какие приказы ты выполняешь?» «Нам было приказано оставаться на месте, канонисса». Его голос едва был слышен за шумом машин и пешеходов. Он втянул плечи, будто ожидая удара. «От кого?» «Лорда фон Кирска». «Ты подчиняешься трусу», сказала она. «Или хуже». Затем она побежала к высокоскоростным фуникулерам. Сетена попыталась связаться с полками. Бренкин ответила через несколько минут. «Фон Кирска демобилизовал ополчение», — сказала ей Сетена. «Трон!» — выругалась Бренкин. «Зачем?» «Скоро выясню. Здесь замешан фон Штраб, я уверена. Готовьтесь к худшему». «К чему, например?» Сетена не стала строить предположений. Вариантов было много, и все плохие. Спустя час она оказалась в административном шпиле. Даже при том, что много личного персонала фон Штраба ушло с тех пор, как он перенес центр власти Армагеддона в Тартар, залы были слишком пусты. Сетена видела нескольких слуг, скрывшихся за дверями и нырнувших в боковые коридоры, стоило им завидеть ее. Жалкое подобие речи фон Кирска преследовало ее с этажа на этаж. Содержимое будто началось заново. Сетена подумала, что слышит запись, но затем фон Кирска закашлялся, прочистил горло и продолжил. Бесхарактерная надежда ошеломляла. На подходе к главному коридору, к покоям губернатора, Сетена замедлилась. Там был всего один человек. Он сидел снаружи палаты совета. Сетена узнала в нем низкого дворянина, одного из избранного круга подхалимов. Человек сидел, обхватив руками колени. Из его горла вырывался единственный высокий звук, ноющее «Ихн». Мужчина вздрогнул при звуке ее сапог. Он бросился в сторону, подняв руки, чтобы закрыться от мира. Сетена достала болт-пистолет. «Что произошло?» – спросила она. «Он отдал мне приказы!» – всхлипывал человек. «Я их выполнял. Вот и все. У меня было задание. Он обещал. Он сказал, что это все». Плач начался снова, с более громким и отчаянным «Ихн». Сетена толкнула дверь в палату совета. Вход находился внизу перевернутого амфитеатра. На поднимавшемся склоне располагались концентрические искривленные скамьи. Чем выше сидение, тем больше важность советника. Трибуна губернатора располагалась на вершине. Там стоял фон Кирска и говорил вражок Вокса. Он читал со свитка в его руке. Руки дрожали. В помещении находились орки, расположившиеся на скамьях и наблюдавшие за ужимками губернатора. Их было трое, один вдвое выше остальных. Они носили легкую броню, украшенную изображением двух скрещенных топоров. Стоило Сетена открыть дверь, они вскочили и метнули тесаки в ее сторону до того, как рассмотрели ее. Они выбрали неверное оружие. Лезвия лязгнули о броню. Сетена бросилась вперед и выстрелила в самого крупного орка. Ей удалось отстрелить ему правую руку, пока он доставал из патронташа гранату-липучку. Он взревел от боли и в панике отскочил от оторванной конечности. Граната сработала, извергнув взрыв пламени и жирного дыма, разметавший дерево и камень по всему залу. Двое других орков направили на нее свои дробовики. Они бросились в укрытие за скамьями. Сетена вытащила скарпраттор. Она выстрелила вправо, прижав одного орка, а сама побежала прямо к позиции другого. Он выскочил, когда она бросилась на ряд скамеек вниз, а затем прыгнул еще раз. Отдача у дробовика была сильной. Правую ногу ударило взрывом, что смял броню. Его хватило, чтобы превратить ее прыжок в неловкое вращение. Она опустила скарпраттор и разрубила череп орка надвое. Сетена рухнула на пол, достаточно жестко, чтобы человек без брони сломал кости. Второй орк выстрелил из дробовика, не давая ей встать. Вожак пробивался сквозь скамьи, ничуть не смущенный ожогами и ампутацией. Сетена выжидала. Сквозь слабую баррикаду прорвались новые выстрелы из дробовика. Оружие было невероятно мощным. Несколько прямых попаданий пробьют даже ее броню. Огонь прекратился. Сетена вскочила на ноги и подняла скарпраттор. Она вогнала силовое лезвие в брюхо вожака. Глаза орка сверкнули яростью и замешательством, затем погасли. Он сполз на нее, почти уронив своим весом. Канонисса отбросила труп и снова выстрелила. Теперь у нее было достаточно времени, поэтому она целилась аккуратно. Болт-снаряды уничтожили укрытие орка, а после и его самого. Фон Кирска верещал. Он закрыл лицо руками. Страницы его речи разлетелись по палате. Вокс-рожок все еще был включен, и его крики разносились по всему инферно. Сетена поднялась к нему. «Что ты наделал?» – прошипела она. Ответом ей стали только крики. Дрожащий слуга губернатора по ту сторону дверей сказал ей достаточно. От такого жалкого существа стоило ждать измен. Она подошла к трибуне. Фон Кирска попятился, все еще закрывая лицо. «Нет», — подумала она, — «нет, от правосудия ты не скроешься». «Смотри на меня!» — приказала она. Его руки отнялись от лица. Его выражение сменилось с умоляющего на страх, гораздо более глубокий, чем поверхностный страх смерти. Когда она убедилась, что он осознал угрозу своей душе, Сетена взмахнула мечом и обезглавила его. Она снова связалась с Брэнкин по вуксу. «Орки уже здесь!» – предупредила она полковника. «Фон Кирска предал!» Она не закончила. Сетена узнала звук, донесшийся из вукса. Это был глубокий, наполненный изменой перемалывающий звук открывающихся ворот инферно. Глава 17. То, что необходимо. Ярик. Уже второй раз за последние дни я узнал о поражении. Сначала Легио Металлика, затем инферно. Я скорбел о смерти Манхейма и уничтожении железных черепов. Но в той трагедии была честь. Та победа дорого обошлась уркам. Я не знал, достаточно ли они заплатили, чтобы была хоть какая-то разница. Я не мог позволить себе ни капли оптимизма. Однако касаемо инферно, я чувствовал только ярость. Хотя вокс-связь с остатками отступающего стального легиона была нестабильной, мне удалось поговорить с Сетеной и Брэнкин. Я знал, что случилось. Узнал о предательстве и последовавшем разгроме. Команда сорков, которых фон Кирска пустил в город, открыли ворота. В тот же момент по западному шоссе промчалась быстрая ударная группа боевых мотоциклов и фур. На этот раз Гаскуллу даже не пришлось штурмовать стены. Орки оказались внутри еще до того, как стальной легион смог ответить. В то же время с кровавых небес показались бомбардировщики и нанесли удар. Бой превратился в разгром еще до того, как появились первые стомпы и гарганты. Брэнкин оставалось лишь то единственное, что она могла сделать для полков, прежде чем их уничтожили. Орки грабили инферно, и снова из города потянулись толпы отчаявшихся беженцев, и снова им было некуда идти. Горы Диабло были так же негостеприимны, как пепельные пустоши и равнина Антрант. Миллионы бежали, и миллионы умрут от рук орков или же сами по себе. Остаток войска Брэнкин направлялся в Хельсинч. Они не брали беженцев с собой, даже тех, кто шел в том же направлении. Холодный прагматизм этого поступка исходил от Сетена. Брэнкин родилась на Армагеддоне. Она была одним из лучших командиров, которых я знал, и она верила, что когда защищала Империум, то защищала нечто большее, чем просто абстрактный концепт. Она защищала людей. Бросить треть населения для нее было мучением. Ее инстинкт наверняка говорил ей оказать хоть какую-то помощь тем, кто бежал в сторону Хельсвича. Понятное желание. И неверное. Каждый человек на Армагеддоне без исключения был оружием войны. Мы все представляли ценность лишь до тех пор, пока могли драться с врагом. Брэнкин это знала. Она также имела сомнения, каких не было у Сетена. То, что для канонисцы было простой ясностью, для других могло показаться жестокостью. Сегодня жестокость была необходима. События в Инферно вызвали и другую необходимость. Я вошел в часовню воинствующих мучеников. Ланнер сообщил, что там объявился Матиас Триттон. Его видели входящим внутрь, но он еще не спустился в усыпальницу. Значит, он был все еще жив. В часовне снова никого не было. Телохранители Триттона расселись на задних скамьях. Они посмотрели на меня. Я взглянул на них в ответ. Они отвернули головы и уставились вперед. Им вскоре будет на что посмотреть, но они не намеревались вмешиваться. Я отметил их апатию. Губернатора я нашел у алтаря. Он стоял на коленях, опустив голову и сложив руки на груди в благочестивой аквиле. Огромный череп с алтаря смотрел на него с осуждением. Услышав мои шаги, губернатор поднял голову. Хрупкая заносчивость нашей предыдущей встречи исчезла. Ее место занял животный страх. Он потел и облизывал губы каждые несколько секунд. Триттон был слабаком, и он сломался. «Что вы здесь делаете?» – спросил я. Он облизнул губы. «Я не хотел вниз», – ответил губернатор. «Даже не пытался. Я говорю правду». «Я знаю. Почему вы здесь?» «Молюсь о наставлении». «И как? Путь вашего долга открылся вам?» Он кивнул. Теперь у него был нетерпеливый вид. «Да, да, открылся, комиссар». Триттон все еще стоял на коленях. «Мне нужно было принять решение. Мне нужно было знать, смогу ли я служить своим людям вдалеке от непосредственной опасности». «Нет», — ответил я ему. «Нет», — согласился он, яростно кивая. «Лучшее, что я могу для них сделать, это ликвидировать опасность. Что сейчас невозможно? Идет война». «Именно!» Он улыбнулся. Улыбка вышла безумной. Его глаза сверкнули в экстазе отчаяния. «Мы ликвидируем опасность, окончив войну!» Я вздохнул. «Надеетесь на переговоры?» «Да!» Из его глаз брызнули слезы. «Не думал, что вы поймете!» Его благодарность была отвратительной, даже хуже, чем его показное высокомерие. «Я прекрасно понимаю», — сказал я. Мой тон был ровным, нейтральным. Я хотел, чтобы он открылся мне. «На какой стадии сейчас переговоры?» «Еще не начались», — пристыженно произнес он. «Я же сказал, я молился о наставлении». «Значит, вы не послали эмиссара?» «Нет». «Но вы его выбрали». Триттон кивнул. Он оглянулся на телохранителей. «Сейтс», — сказал он. «Он вызвался». «Понятно. Идем со мной». «Вы знаете лучший путь?» «Знаю». Он пошел вслед за мной в Неф, к телохранителям. «Сейтс», — сказал я. Самый молодой, самый крепкий на вид из группы поднял голову. «Идем». Втроем мы вышли из дверей часовни. Через несколько мгновений подошли остальные охранники. Снаружи на верхних ступеньках крыльца ждали Хельм и старшие офицеры полков Стального легиона. Ниже стояли несколько сотен солдат. Собралась и толпа гражданских. После сообщения Ланнера я попросил Хельма собрать свидетелей. Все это было необходимо. Триттон заморгал, увидев перед собой столько лиц. Тусклое свечение уличных фонарей превратило их в бледные черепа. «Граждане Годеса!» — обратился к ним Триттон. Затем он замолчал. Он не знал, как продолжить. «Расскажите им о своих планах», — подсказал я. «Да, да, конечно». Глаза Сейтса тревожно расширились. «Граждане Годеса!» — снова начал Триттон. «Я избавлю вас от ужаса войны и несчастья осады. Я проведу переговоры с орками!» Он ждал, ожидал радостных криков. Вместо этого горожане беспокойно зашептались. Легионеры хранили молчание. «Я...» — снова попытался он. «Достаточно!» — сказал я. Я вытащил болт-пистолет. «Но...» Я направил пистолет ему в лицо. «Матиас Триттон!» – заговорил я, повысив голос так, чтобы он разнесся по улице. «Вы признались в заговоре и измене. Вы не способны руководить и не заслуживаете пощады». Я спустил курок. Прежде чем стихло эхо, я повернулся к Сейтсу и застрелил его следом. Затем, окруженный трупами, я обратился к стоявшим внизу людям. «Жители Годеса, вы – дети Армагеддона. Вы знаете, что легкий путь – это иллюзия. Война нависла над вами, и орки скоро будут здесь. Ваш губернатор предал вас, и я действовал согласно своим обязанностям. Меня зовут Себастьян Ярик, я имперский комиссар. И поскольку я применил высшую меру к этому предателю, теперь его обязанности ложатся на меня». Я позволил последнему заявлению утихнуть, прежде чем продолжить. «Гадес не падет», — сказал я. «Я поклялся в этом именем Бога Императора. Теперь я призываю вас присоединиться ко мне в этой клятве. Гадес не падет! Гадес не падет!» Я умолк. Хельм подал пример своим солдатам. «Гадес не падет!» Затем присоединились люди, подобно хору. «Гадес не падет!» «Бой будет тяжелым», — продолжил я. «Мы будем сражаться, мы будем жертвовать собой и истекать кровью. Каждая рана укрепит нашу решимость, каждая смерть будет питать нашу месть». Я указал на труп Триттона. «Каждый акт трусости, каждая мысль о предательстве понесет немедленное наказание. Это бесчестный конец, но смерть в бою вознесет вас к трону императора, и это славный конец. Поклянитесь мне!» «Гадес не падет!» «Даже если орки обрушат небеса», — сказал я, зная, что гарганты более чем способны на это. «Гадес не падет! Гадес не падет!» В течение нескольких часов я повторял свою речь. Ее распространяли по всей Вокс-Сити. Я сделал так, чтобы ее слышали в каждом уголке Улья. Говоря, я чувствовал за собой призраков Темпестера и Вулкана. Ничто из того, что я сказал, ни в том, ни в другом месте не сбылось. Но на этот раз все было иначе. Я знал, что надвигалось. У меня было время подготовиться. Орки будут остановлены здесь. Фон Штраб. Хранилище находилось далеко в пепельных пустошах к востоку от Улья-Тартар. До момента, когда фон Штраб приказал начать раскопки, его точное местоположение было секретом его семьи. В течение долгих поколений это рассматривалось как самое крайнее меру. Будучи одноразовой, эта тактика береглась на тот случай, когда правление фон Штрабов на Армагеддоне окажется под смертельной угрозой, такой, как сейчас. Внутри хранилища фон Штраб стоял с Сиронакс в сводчатой галерее, выходящей на главный этаж. Правитель смотрел по сторонам. Он впервые увидел средства своей победы. Его захлестнули восторг и гордость. Пространство было огромным. Он и не ожидал, что все орудия окажутся в одном месте. «Это не опасно?» – спросил он. «Вопрос не имеет смысла», – ответила Сиронакс. «Он игнорирует решение, принятое ранее. Как только принято решение следовать этому курсу действий, соображения безопасности становятся неуместными». «Не могу согласиться», – сказал фон Штраб. «Я намерен находиться в безопасности до, во время и после запуска». «Как скажете». По металлическому хрипу ее голоса трудно было понять, говорила она с сарказмом или без. Техножрецы сновали между орудиями с благоговейной торжественностью. Их молитвы доносились до фон Штраба. Те, что не были частью ритуального парада, усердно трудились у рабочих консолей рядом с орудиями, и их механодендриты вились над древними механизмами. В воздухе витали благовония. «Орки сейчас в инферно», — сказал фон Штраб. «Настало время удара». «Невозможно», — ответила Сиронакс. «Это не предложение. Ты сказала мне, что запуск возможен в течение часа после моего приказа. Я отдаю приказ». «Прошу прощения, правитель, возникли неожиданные сложности». «И когда в таком случае?» «Через несколько дней». Во рту фон Штраба пересохло. Как быстро орки сметут восток. Тартар был самым дальним от фронта ульем. Можно ли было рассчитывать на уничтожение орков до того, как они постучатся в его дверь? К востоку от Инферно Гадес находился на северном побережье Армагеддона Секундус, с горами Диабло между ним и Инферно. Хельсрич стоял на южном побережье, на более ровной местности. Если орки будут придерживаться своей схемы атаки, они осадят Теульи, потом Ахирон и только затем Тартар. Это хорошо. И Ярик. Ярик был в Гадесе. При всем его упрямстве от него была польза. Он мог удержать внимание орков день-другой. Да, да, время еще было. Фон Штраб вздохнул куда спокойнее. Победа все еще была у него. План требовал небольшой доработки. «Хорошо», — — сказал он Сиренекс. «Немедленно дай знать, когда они заработают. Целей будет несколько». Ярик. Несколько дней орки развлекались в Инферно. Когда их войско двинулось дальше, они оставили часть сил в Улье, как сделали до этого в Вулкане. Они начали оккупацию Армагеддона. Мы получали обрывки вокс-сообщений из захваченных ульев. Одно из них было от капитана Шталя из Вулкана. Он все еще был жив. Те города все еще сопротивлялись, но я опасался, что это больше развлекало орков, чем представляло угрозу. Хельм организовал разведывательные полеты, и мы выяснили, что армия зеленокожих разделилась на двое. Одна часть пошла к Хельсричу, другая — к Гадесу. Они шли быстро, но география Армагеддона все равно приходила нам на помощь. Орки не могли сократить дистанцию до следующей цели одним лишь желанием. Им приходилось идти через горы и пустыни. У нас было немного времени. В Гадесе мы потратили его с пользой. Мы также говорили с другими ульями. Или пытались. В Тартаре командовал полковник Юровский. В Ахероне – полковник Морьер. В Хельсриче – полковник Реков. В палатке Хельма мы установили связь со всеми тремя сразу. «Желаю вам удачи», – сказал Юровский. «Буду с нетерпением ждать от вас новостей. Но планетарный губернатор фон Штраф отдал четкие приказы. Я против них не пойду». После того, как Бренкен захватила власть, он покинул Инферно. Фон Штраб вознаградил его за преданность, дав власть над всеми комбинированными полками в Тартере. «Генерал Андекс тоже не хотел идти против них», — заметил я. «Если бы он это сделал, у нас не было бы стольких проблем». «Правда? С Бренкен у Инферно дела пошли в гору, не так ли?» «Это так вы понимаете то, что там случилось?» Хельм был шокирован. «Желаю вам всего наилучшего», — повторил Юровский. «Император защищает». Он отключился. «У него хорошая точка зрения», — сказала Мориер. «На что?» — поинтересовался Хельм. «На собственную смерть?» «Субординация критически важна», — сказала она. «Я не стану напоминать вам об этом». «Согласен», — ответил Хельм. «Чем выше заходит гниение, тем быстрее его нужно отсечь». «Вот значит, чем вы занимаетесь, комиссар Ярик», — спросила она у меня. «Потому что то, что я вижу, это попытка переворота. Приказ казнить генерала и убийство губернатора предполагают очень разнообразное толкование ваших полномочий, вам не кажется?» «Я действую согласно своему долгу и сделаю все, чтобы спасти Армагеддон». «Удобно, что эта миссия по спасению означает, что вы становитесь правителем Улья Гадес». «Все, что необходимо, полковник». «Все, что удобно, хотите сказать. Вот что я думаю. Лорд-комиссар Сэров был прав насчет вас». Я вздохнул. «В этом нет смысла, полковник Мориор. Оркам плевать на наши политические разногласия, в то время как наше разделение открывает им все двери к завоеванию». «Вы правы», — ответила Мориор. «Смысла в этом нет. Я не стану потакать вашим амбициям, Ярик». И она тоже ушла. «Полковник Рекоп», — позвал Хельм. «Вы молчали?» «Просто думаю. Значит, Юровский и Мориер предлагают нам самим остановить наступление орков?» «Похоже, что так», — ответил Хельм. «Комиссар Ярик», — сказал Рекоп. «Учитывая, что орки разделили свои силы, у нас есть средства, чтобы остановить их. У нас в распоряжении намного больше ресурсов, чем было у вас на Армагеддоне Прай». «Нет», — ответил я. «Гаскул использовал лишь часть своих сил в Темпестере и Вулкане. Обычных средств и обычной тактики будет недостаточно. Необходима полная мобилизация, и нужно ударить по оркам так, как они этого не ожидают». Я поморщился. «Как они сделали с нами?» «Не понимаю, как у них получается удивлять нас, а я ведь немало бился с зеленокожими». «Наш враг знает нас лучше, чем мы его», — ответил я. «Нам нужно избавиться от иллюзий, что для этого военачальника тактика — это слишком сложно. Полковник, эта угроза войдет в историю. Мы защищаем больше, чем Армагеддон. Мы стоим между Гаскулом Траккой и самим Империумом». Через мгновение он сказал. «Полагаю, что вы правы». «Рад это слышать. Есть новости от полковника Бренкен?» «Да, она планирует быть в Хельсриче в течение дня. Она опережает орков на несколько часов». «Мало», — прокомментировал Хельм. «Мы не сидели без дела». «Ожидайте худшего», — сказал я Рекопфу. «Готовьтесь, что орки пробьют стену. Местность вокруг Гадеса дает нам преимущество, какого нет у вас». «Что предлагаете?» «Улей должен стать вашим оружием, полковник. Найдите его силу». Я поразмыслил несколько секунд. «Ваши доки», — сказал я. Вдохновение было мрачным, но все же вызвало у меня улыбку. «Ваши доки могут стать мощными лезвиями». Брэнкин. «Недостаточно», — подумала она. Гарганты уже вырисовывались силуэтами на красном горизонте. К Хельсричу приближалась война. Рекопф хорошо сработал, и он показывал то, что было подготовлено в доках. «Если орки дойдут сюда», — сказал он. «Когда они дойдут?» — поправила она. Рекопф сжал губы, но не возразил. Он почесал аугметическое ухо. «Когда они дойдут?» — сказал он. «Я не пораженец, полковник». «Я знаю это». «Недостаточно», — снова подумала Брэнкин. Она смотрела на пирсы, ища, что можно сделать еще. Хельсрич подготовился лучше, чем Вулкан. Оборона была крепка и сильна, но также была и готовность к уличным боям. Население больше, чем сплотилось. Брэнкин взглянула на пирсы. Отголоски выкриков Сетена достигли воды. Канонисса разжигала религиозный гнев. Орков встретит фанатизм. «Все еще недостаточно». Это был крик миллионов мертвых темпестеры, вулкана, топи смерти и инферно. Это была боль неисчислимых беженцев, брошенных на произвол судьбы в пустошах Армагеддона, брошенных умирать от жажды, жары или под колесами множества боевых мотоциклов. Она слышала крики, когда Стальной Легион оставлял позади шедших на юг беглецов. Выжил ли там хоть кто-то? Следом шли орки, великая волна сапог, колес и гусениц. Брэнкин представила, что случилось. Невероятный звук приближающейся армии, паника, безнадежное бегство. Их затоптали. Она слышала крики тогда и слышала их сейчас. Недостаточно. Жестокая святость Сетена сделала ее неспособной на эмпатию. Брэнкин не считала себя сентиментальной, но длительное воздействие безжалостности странствующей канониссы заставило ее лучше осознавать, насколько было обречено население. Она никогда не позволит гражданским интересам влиять на тактические решения. В то же время стоило спасать граждан Империума, где это было возможно. Брэнкин указала на огромные танкеры, доставлявшие в Хельсрич воду и топливо. Они праздно простаивали в доках. Их стоило пустить в дело. «Полковник», — сказала она Рекопфу, — «нам нужны детали для гражданского строительства. Я хочу, чтобы эти корабли могли принять пассажиров». «Для эвакуации?» Он посмотрел на улицы и башни, где разжигалась жажда убийства. «Ожидаю частичную. Люди будут сражаться, но не все это могут. Если дотянем до момента, когда понадобится отступление, будет уже поздно». «Куда они пойдут? В мертвые земли?» Брэнкин пожала плечами. «Может, никуда. Может, они смогут вернуться. По крайней мере, уйдут с пути зеленокожих». Рекопф кивнул. Брэнкин размышляла, мог ли он тоже слышать голоса. Фон Штреб. Когда пришло сообщение от Сиранакс, он обедал в компании губернатора Тартара Эриха Риттау и Сэров. Слуга, один из фамильных лакеев Риттау, вошел в обеденный зал с извиняющимся кивком головы. Все стражи в помещении принадлежали фон Штраб. Он кивнул им, и слуга поднес ему планшет данных. Фон Штраб взял его, прочитал сообщение, ухмыльнулся. «Хорошие новости?» – спросил Риттау с другого конца стола. Других обедающих там больше не было. «Весьма», – ответил фон Штраб. Он стал читать дальше и засмеялся. «Воистину замечательные!» «И какие же?» – отозвался Сэров. «Орки у ворот Хельсрича и Гадеса!» Вилка Риттау звякнула о тарелку. «И что же в этом хорошего?» «Потому что я знаю, как положить конец этой утомительной войне!» Сэров смотрел на свой амасик. К досаде фон Штраба он не спросил, как можно добиться такого чуда. У него был вид человека, разочарованного выбранным путем, но агрессивно реагировавшего на любого, кто предлагал альтернативу. Фон Штраб пожал плечами. Он напечатал сообщение Сиранакс. Оно содержало лишь одно слово – «Запускай». Ярик. Как только показались орки, я ушел под землю. Враг был там, где я и рассчитывал. После перехода через горы Диабло орки воспользовались Эвменитским мостом на востоке от Гадеса. Теперь они шли к воротам вдоль шоссе. Мы могли их замедлить, взорвав мост. Нам бы удалось выиграть максимум несколько бесполезных часов. Мы были готовы настолько, насколько могли. Неповрежденный мост был приглашением, которое орки приняли. Впервые за эту войну враг делал то, чего мы хотели. Инициатива была у нас. Войска уже были на месте. Рота 97-го мотострелкового полка во главе с капитаном Геннетом. Ланнер возглавлял один из взводов. Легионеры не были одни. Наследники Гривенбергов тоже стали частью ловушки. Их было больше сотни, с Бейлом во главе. У них были нарукавные повязки с грубо нарисованной аквилой, как знак моего доверия. Эта мера была в лучшем случае временной. Срочность момента обеспечивала надежное сотрудничество между Стальным Легионом и Гривенбергами. Я мог рассчитывать на объединенные усилия против общего врага. Но передо мной лежала большая задача. Мне было нужно выковать из Гривенбергов и других банд Подулья нечто более определенное и постоянное. На быструю победу над орками не было ни единого шанса. Наша единственная надежда заключалась в долгой кампании, что подразумевало использование бандитов. Они знали подземный лабиринт лучше, чем такие, как Ланнер. И теперь, пока Хельм наблюдал за первостепенной защитой стен, я должен был быть на передовой, гарантируя, что первая совместная операция Стального Легиона и обитателей Подулья будет настолько смертоносной для орков, насколько это должно быть. Я спустился в усыпальницу часовни воинствующих мучеников. Семейный путь побега Триттенов оказался куда более проработанным, чем мы ожидали. Его расширяли и дорабатывали поколениями. Казалось, двуличность и трусость Матиаса Триттена залегала у него в крови. Мало того, что тоннели на дне шахты вели к сети, протянувшейся через нижний улей в горнодобывающие комплексы за стенами, но и удивительное количество коридоров в паутине, похоже, было построено специально для этой цели, а не адаптировано из существующих переходов. Из часовни можно было попасть к любой точке выхода, некоторые из которых находились далеко на другой стороне Эвменитской реки и не могли быть замеченными ни в шахтах, ни в Подулье. Там был даже Маглев. Поезд, представлявший собой не более чем платформу с лавками, мог вместить до 50 пассажиров. Триттены планировали сбежать с полной свитой, когда бы ни настал час уходить. Подготовка была настолько тщательной, что я был удивлен, что этим путем побега никогда не пользовались. Я гадал, были ли предки последнего лорда Триттена горды тем, что он остался в Гадесе до последнего, или же поразились его глупости. Я сел на поезд, однако вместо побега я ехал навстречу войне. Путешествие, грохочущая порывистая поездка сквозь кромешную тьму, заняло меньше получаса, и дорога вела к поверхности. Я использовал простой стоп-кран, чтобы остановиться у места засады к западу от моста. Я прошел через шахтовые тоннели и добрался до роты и банды. Солдаты и жители Подулья смотрели друг на друга с подозрением, но стычек не произошло. Не только Ланнер был выходцем из Подулья. Во многих играла старая, дурная кровь. Но ей никто не поддавался. Я четко дал понять, что если кто-то вместо орка выберет другую цель, то сам станет моей следующей целью. Пещера, в которой мы находились, не была частью личного убежища Триттен. Это была часть шахты. Она кончалась широкой расщелиной, уходившей во тьму на сотни метров. Приставная лестница в стене справа от меня поднималась по шахте на поверхность 10 метрами выше. Капитан Геннат вышел, чтобы поприветствовать меня. «Заряды готовы!» сообщил он. Ему приходилось кричать. Грохот перехода орков оглушал, и к тому же они начали обстрел из дальнобойных орудий. «Хорошо», — отозвался я. «Значит, атакуем?» — спросил Бэй. «Когда сможем нанести максимум урона? Ждите сигнала». Я полез по лестнице. Мою руку все еще дергало болью, но я двигался быстро для старика, подогреваемого праведной войной. Лестница заканчивалась у люка, врезанного в камень под углу. Я откинул его в сторону. Я смотрел с невысокого холма на шоссе в нескольких десятках метров от меня. Мимо шла орочья пехота и ехал транспорт. Мой инстинкт требовал атаковать немедленно. Каждый шаг ксеносов к имперскому городу был невыносимым. Но тогда были важны не эти цели. Наша атака должна была задеть больше, чем несколько боевых фур. Я посмотрел вправо, на восток, вдоль бесконечного потока зеленокушек. Высматривая достойную жертву, я услышал пение орков. Они снова и снова повторяли утробные слоги. Имя задавало ритм их маршу. На этот раз не Гаскулла. «Угунхард! Угунхард! Угунхард!» Один из лейтенантов пророка. Военачальник, достаточно сильный, чтобы вести армию такого размера. Но не Гаскулл. Честно говоря, я был раздосадован. Я хотел сойтись в бою с пророком орков. Я хотел уничтожить тварь, что принесла на Армагеддон опустошение, унижение и позор. Было видно, как из сумрака возникали массивные силуэты гаргантов. Они приближались к мосту, хотя были еще на некотором расстоянии от нашей позиции. Мой взгляд привлекла яркая вспышка в тусклых красных облаках. Затем еще одна. Что бы это ни было, оно летело в сторону Гадеса. Я нахмурился. Это сделали не орки. Другой конец конденсационного следа исчезал за горизонтом на юго-востоке. Человеческие боеголовки? Откуда запущены? Кем? Фон Штраб. Я захлопнул люк и начал спускаться быстро, как мог. «Ракетный обстрел!» — крикнул я. «Назад в тоннели! Как можно глубже!» Я спрыгнул с последних ступенек. Рота и Гривенберги уже побежали. «Вокс!» — крикнул я. Я не знал, сколько времени у нас было. Максимум минуты и секунды уже утекали. Что за боеголовки? Что скрывал фон Штраб? Мы шли по тоннелям, спускаясь по первому склону. Ко мне подбежал вокс-оператор. Я схватил тангенту и связался с Хельмом. «Приближаются боеголовки!» — предупредил я его. «В укрытие! Немедленно в укрытие!» Он начал выкрикивать приказы до того, как связь прервалась. Мы бежали во тьму. Уклон был крутым. Между нами и поверхностью были тонны камня. Я представлял себе худшее. Представил безумный запуск боеголовок «Удар смерти». Однажды я недооценил интеллект Гаскулла. Теперь я недооценил сумасшествие фон Штраба. Глава 18. Наследие фон Штраба. Ерик. Пройдут месяцы, прежде чем я сложу все фрагменты того кошмара. Хотя кое-какое осознание пришло быстро. Я пойму природу оружия, когда впервые увижу последствия бомбардировки. Когда увижу болото из растекшейся плоти. Вирусные бомбы. Этот бредящий, предательский мерзавец с манией величия запустил вирусные бомбы. Ему было мало орков, даже их это должно было ошеломить. Даже они остановились при виде такой самоубийственной глупости. Знала ли история галактики другое разумное существо, кроме фон Штраба, которое додумалось запустить оружие уровня экстерминатуса, находясь на атакованной планете? И наверняка это было сделано за обедом. Происхождение хранилища к востоку от Тартара терялось в тенях истории Армагеддона. Оно находилось там тысячелетиями, и я благодарен за его солидный возраст. Император защищает, даже когда человечество прикладывает все усилия, чтобы избавить себя от его защиты. Фон Штраб